Миф номер 10. Люди жили одновременно с динозаврами. Как и многие мифы в этой книге, данный миф можно рассматривать с научной точки зрения как стереотип массовой культуры. Анализу доводов псевдоученых, которые верят в реальность встреч человека и допотопных ящеров, впору посвящать отдельную книгу. Поэтому скажу сразу. Все накопленные современной наукой факты говорят о том, что первое, динозавры вымерли около 65 миллионов лет назад. Второе, человек появился между 2 и 3 миллионами лет назад. Следовательно, наши предки здорово разминулись с динозаврами. У несогласных свои версии, коих 3. Версия номер 1. Человек существует на планете уже сотни миллионов лет. Поэтому он и застал динозавров. Версия номер 2. Ничего подобного. Никаких миллионов лет не было. Вся наша Вселенная существует 6 тысяч лет. Динозавры погибли во время всемирного потопа вместе с другими ископаемыми животными. И большинством человечества, кстати. Относительно вменяемая в сравнении с предыдущими версия номер 3. Не все динозавры вымерли в конце мелового периода. Некоторым повезло, и они просуществовали до появления человека. Отдельные, особо умело маскирующиеся динозавры, до сих пор прячутся в джунглях Африки и прочих экзотических местах. У сторонников каждой из версий своя разветвленная система аргументации. Они покажут вам шестеренки и болты возрастом 400 миллионов лет, почему-то очень похожие на окаменевшие кусочки морских лилий. Найдут цитату из Библии, в которой описан диплодок для отвода глаз, называемый там бегемотом, продемонстрируют расплывчатое фото лохнесского чудовища. Вот уже 80 лет этому скромнику удается прятаться от многочисленных поисковых экспедиций. Расскажут про знаменитые камни Икки с изображениями людей в компании диплодоков и трицератопсов. Такие камни может купить у перуанских антикваров любой желающий. Подробному и беспристрастному анализу истории о современных динозаврах посвящена блестящая книжка Александра Кондратова «Динозавров ищите в глубинах», изданная еще в 1984 году в Ленинграде. Что касается камней Икки, то приведу комментарии палеонтолога Шаповалова. Первое. Существует некий феномен камней Икки, представляющий собой серии валунов магматических горных пород, на которые при помощи технически несложных гравировальных приемов нанесены изображения, в том числе и сюжетные. Второе. Рисунки преимущественно изображают людей в индийской одежде, современных и вымерших животных. Среди сюжетов наиболее популярны фантастические, в том числе сцены охоты на динозавров, использование их в качестве ездовых животных, встречаются сюжеты, интерпретируемые как хирургические операции, сцены полета на летательных аппаратах и так далее. Третье. Многочисленную коллекцию таких валунов собрал в 1960-1990-е годы врач Хавьер Кабрера Даркеа, годы жизни 1921-2001, из перуанского города Ика. Он приобретал их как древности, которые, по свидетельству продавцов, находили обычно при обработке земли во время сельскохозяйственных работ. Четвертое. Ни одного научно задокументированного свидетельства таких находок, сопровожденного квалифицированным археологическим описанием, неизвестно. Пятое. В 1975 году в перуанской печати появилась статья о ремесленной мастерской в городке Окукахе, расположенном в окрестностях Икки, где местные жители изготовляли гравированные камни на продажу. По их признанию, они знали об интересе Кабреры к покупке таких камней и во многом ориентировались именно на него. Несмотря на эту публикацию, в массовой культуре до сих пор популярно представление о камнях Икки как об археологических артефактах, дающих основание пересмотреть современные взгляды на этапность развития органического мира и место человека в нем. Шестое. По словам российского антрополога, доктора исторических наук Александра Александровича Зубова, годы жизни 1934-2013, который встречался с Кабрерой лично и в свое время поделился впечатлением от разговора с ним со мною, Кабрера собирал камни из интереса и не настаивал на интерпретации рисунков. Он признавался, что не знал, что это такое и как к этому относиться. На Зубова он произвел впечатление образованного, вдумчивого и порядочного человека. Седьмое. На настоящий момент можно говорить о камнях Икки как о неоднородном феномене. Хорошо известны валуны из коллекции Кабреры, большая часть которых была изготовлена, судя по вышеприведенному свидетельству, в 1960-70-е годы. Современные мастера изготавливают рисованные камни для туристов и сейчас, сохраняя стилистическую преемственность изображений валунов из коллекции Кабреры. Однако неясно, существовали ли древние образцы без фанатических изображений, например, с бытовыми сценами, и откуда могли быть заимствованы основы стиля, или же это всецело результат творчества мастеров из Окукахи. Вот, собственно, и вся история. Теперь об интерпретациях. Какие же основные смыслы присваиваются камням Икки в пространстве массовой культуры? Первое. Камни Икки – археологические древности. Основание. Камни Икки – ископаемые находки. Это обязательное условие и для остальных, перечисленных ниже, интерпретаций. Как уже отмечалось, научного подтверждения этому нет. Другое основание – простота технических приемов, исполнения и своеобразие художественного языка рисунков. В этом случае уместно отметить, что это характерная черта многих современных кустарных промыслов и вневременное свойство любого наивного искусства. А поэтому также не может считаться достаточным основанием для вышеприведенного толкования. Второе. Камни Икки – свидетельство сосуществования человека с вымершими животными, в частности, с динозаврами. Основание – распространенный среди рисунков на камнях Икки сюжет об успешной или безуспешной охоте человека на динозавров. Здесь, в пространстве массовой культуры, сосуществуют две интерпретации. Удревнение происхождения человека с выбором Южной Америки в качестве прародины и идея о выживании динозавров в перуанских предгорьях вплоть до исторического времени. Геологическая летопись ни того, ни другого не подтверждает. Конечно, очень романтично было бы представить такой реликтовый, почти Конан Дойлевский затерянный мир, который застал первый южноамериканец и нарисовал таким, каким увидел. Но среди изображений встречаются не только динозавры, останки которых найдены в Южной Америке, но и обитатели других континентов, которых древний житель Америки никак не мог увидеть. А кроме того, все эти животные, включая и южноамериканских, потому и узнаются так легко, что хорошо нам известны по классическим научным реконструкциям. Другими словами, мы узнаем в рисунках не существовавших когда-то животных, а наши представления о них. А это мало подходит в качестве убедительного аргумента в пользу предлагаемой точки зрения. Камни Икки – документальные свидетельства прошлого человечества, оставленные не без помощи представителей инопланетных цивилизаций. Этот тезис, по-видимому, призван объяснить разнородный характер изображаемых на рисунках объектов. Можно было бы начать подбирать контраргументы и в этом случае, но нетрудно заметить, что с каждым шагом мы все дальше уходим от научного исследования, задачей которого ставится выявление смыслов, феноменов в пространство массовой культуры, где смыслы, как правило, назначаются. Хотелось бы отметить другое. Мне кажется, что, плодя многочисленные фантастические интерпретации, почитатели камней Икки пропустили самое главное, возможно, самое ценное. Камни Икки являются любопытнейшим образцом наивного народного искусства, в которых интересным образом преобразовалась научная информация по палеонтологии, географии, медицине, накопленная к середине XX века. Они являются феноменом, который мог возникнуть только во времена глобального информационного обмена. «Ничто не ново под луною». Замечательная историческая аналогия Икки из XVIII века, так называемые «лживые камни Берингера». В 1725 году Иоганн Берингер, профессор Вюрцбургского университета, сделал сенсационную находку. Древние камни с гравировками ящериц, птиц, пауков и даже имени Бога на нескольких древних языках. В результате поисков в районе горы Эйбельштадт Берингер обнаружил сотни таких диковин. Надо сказать, что в то время о механизмах образования окаменелостей было известно мало. Берингер посвятил находкам книгу, в которой предположил, что, по крайней мере, часть камней могла быть создана самим Творцом. Правда, он обратил внимание, что на некоторых находках есть следы обработки инструментами. Увы, Берингер стал жертвой мистификации, организованной его коллегами. Так они мстили профессору за излишнюю самоуверенность. Когда обман раскрылся, Берингер отказался верить, что его надули, и продолжал отстаивать божественное происхождение камней с горы Эйбельштадт. Сейчас эту историю называют самой громкой научной мистификацией XVIII века. С лидерами этой категории XIX и XX веков мы уже познакомились. Охотники на динозавров в литературе и кино. Любопытно проследить утверждение мифа о динозаврах, современниках человека в художественной литературе и на экране. Знаменитую роль в этом сыграл Артур Конан Дойль, чей знаменитый роман «Затерянный мир» вышел в 1912 году. Кто не читал об отважном профессоре Челленджере, обнаружившем на труднодоступном плато в Южной Америке изолированный оазис реликтовой мезозойской флоры и фауны, где почему-то динозавры и птеродактили живут вместе с несимпатичными обезьянолюдьми и гораздо более приятными в общении племенем первобытных индейцев. Разумеется, между индейцами и обезьянолюдьми на плато идет непрерывная война. Разумеется, наши герои помогают индейцам окончательно решить обезьяний вопрос. Самцы обезьяньего племени были истреблены все до одного. Обезьяний город разрушен, самки и детеныши угнаны в неволю. Отныне покоренные обезьяны должны были довольствоваться скромной ролью дровосеков и водоносов при своем властелине-человеке. Артур Конан Дойль, образованный человек и убежденный дарвинист, не мог не знать, что динозавры исчезли с лица Земли задолго до появления пятикантропов. Тем не менее, он помещает их в свой затерянный мир, вместе. Зачем? Вероятно, для большей красочности. Но эталон был задан и в дальнейшем зафиксирован многочисленными экранизациями романа. Первая в 1926 году. Впрочем, «Пещерный человек» в сопровождении динозавров появился на экране уже через 2 года после выхода романа Дойля в немом фильме Дэвида Уорка «Гриффита. Грубая сила», увидевшем свет в 1914 году. Желающие могут найти этот шедевр на Ютубе. Стоит посмотреть хотя бы потому, что это первое появление динозавров в кино. Огромный ящер, правда, красуется в кадре не более минуты, но приводит героев фильма «Пещерных людей», замотанных, как положено, в шкуры и небритых, в полное замешательство. И вносит хаос в представление широких масс об эволюции фауны. Ведь кинематограф сделал для популяризации динозавров, современных драконов, больше, чем все научные книги, изданные на эту тему. Да, в те времена киношников мало заботило соответствие зрелища научным фактам. Впрочем, не волновало это кинодеятелей и в более поздние времена. Стоит упомянуть замечательный мультик «The Dinosaur and the Missing Link» 1917 года, где гориллоподобное недостающее звено погибает в пасти динозавра, а находчивый пещерный человек выдает тело пятикантропа за свой трофей, дабы расположить к себе доисторическую красотку. «Кинг-Конг» 1933 года, наряду с огромной гориллой и запуганными туземцами, по таинственному острову Черепа бродят диплодоки и прочие динозавры, а также огромные пауки. «Миллион лет до нашей эры», режиссер Хэл Роач, 1940 год. Советским зрителям был больше знаком ремейк «Дона Чеффи» 1966 год, где главную женскую роль сыграла секс-символ того времени Ракель Уэлч. Помимо хищного динозавра, в фильме первобытным людям противостоят огромный варан, мамонт, загримированный слон, здоровенный броненосец с приклеенными рогами и крокодил с приделанными к спине гребнем на манер пермского димитродона. Дикая солянка. «Флинстоуны» 1960 года. Комедийный мультсериал, где динозаврики – милые домашние питомцы пещерного человека, а также удобные транспортные средства. Резюме. Подросток, представление которого о мироздании, собранное из фрагментов кинофильмов, телешоу и компьютерных игр, с готовностью принимает идею о диноспутниках человека. Кинематограф и массовая литература провели большую подготовительную работу. Миф. Люди жили одновременно с динозаврами. Опровержение. Все накопленные наукой факты говорят о том, что между первым человеком и последними динозаврами более 60 миллионов лет. Однако образ динозавров, преследующих людей или покоряемых людьми, широко растиражирован в произведениях массовой культуры.